— Бросайте его здесь, — приказал Дэвид. Бойцы опустили пленника на палубу. — Простите, сэр, — принялся извиняться Рольф. — Я поскользнулся на какой-то грязи, и он заметил меня раньше, чем я успел заткнуть ему глотку. — Неаккуратная, грязная работа. — Куда ни глянь, — жестко ответил Дэвид. — Вайнтрауба здесь вообще не должно было быть. Его раскладушка стояла за целой стеной из обломков, а монитор компьютера был выключен в темноте. — Я не желаю слышать никаких оправданий. Дэвид повернулся к обездвиженному дознавателю, который уж полностью пришел в себя. Под правым ухом толстяка, там, куда его ударил Рольф, вздулась огромная шишка, из которой стекала струйка крови. Вайнтрауб смотрел на Дэвида взглядом, в котором горели злость и презрение. — Что нам с ним делать? — спросил Грегор. — Выкинуть за борт? И потом сказать, что смыло волной? Дэвид продолжал рассматривать свою добычу. В глазах дознавателя вспыхнул огонек надежды и подозрительность. — Нет-нет, — сказал Дэвид наконец, — топить его мы не будем. Он протянул руку, крепко зажал Уэнтраубу нос и приказал подчиненным: — Держите его. Рольф уселся мужчине на ноги, а Грегор ухватил его за плечи. Поскольку рот Уэнтрауба был заклеен, он утратил способность дышать и стал биться в руках своих мучителей. Не обращая на это внимания, Дэвид снова заговорил. — Мы используем его тело. Слабым местом нашего плана было то, что было бы сложно объяснить причину завтрашнего взрыва. Почему он произошел? Что стало причиной? Это могло бы вызвать подозрение. Но теперь у нас появился козел отпущения. Дэвид кивнул на отчаянно извивающегося пленника. От нехватки воздуха его лицо побагровело, а глаза вывалились из орбит. Уэнтрауб уже понял, что конец его близок. Бедняга попытался вскрыть ящик и случайно привел в действие взрывной механизм. — Значит, мы взорвем его сегодня? — спросил Грегор. — Сразу же после полуночи. А потом сделаем так, чтобы на месте взрыва дознаватели обнаружили остатки китайской электроники. Это все, что нужно Вашингтону. Все решат, что китайцы начинили жадеитовую статую пластитом, чтобы взорвать нашего дорогого президента. — Думаю, что он готов, сэр, — сказал Грегор, все еще сидевший на коленях Вайнтрауба. Дэвид опустил глаза вниз и понял, что Рольф прав. Пустыми глазами Вайнтрауб, не мигая, смотрел в потолок. Дэвид опустил нос мертвеца и с отвращением вытер руку в перчатке о его штаны. — Развяжите его. Рольф и Грегор принялись выполнять приказания, а сам Дэвид сорвал липкую ленту с посиневших губ покойника. Затем он поставил жадеитовую голову ему на грудь и положил его руки рядом с ней. Достал из кармана несколько китайских деталей для снаряжения взрывных устройств и вложил их в руку Уэнтрауба на всякий случай. Выпрямившись, он несколько секунд рассматривал плоды своих трудов, а затем коротко бросил: — Пошли. Я голоден, как волк. Грегор собрал коробки. — А что будем делать с оставшимся пластитом и детонатором? — спросил он. Дэвид улыбнулся. — Не беспокойся. У меня для тебя есть еще одно задание. Завтра здесь будет сумасшедший дом. И во время этого бедлама очень удобно устроить еще один маленький взрыв. — Я не понял, сэр. — Есть один человек, которому не помешают несколько фунтов пластида. Дэвид представил Джека Киркланда, который с омерзительной ухмылкой на лице обнимает за плечи его сестру. Это будет прощальный подарок от старого друга. Полночь. Спасательное судно «Фатум». Адмирал Хьюстон и Джек сидели за небольшим столом камбуза, за стеклом маленьких иллюминаторов, грохочущую черноту неба, то и дело прорезали ослепительные лезвия молний. Непогода вынудила адмирала остаться на «Фатуме». Но Джек подозревал, что шторм был не единственной причиной, заставившей Хьюстона сдержаться у него в гостях. Судно переваливало сбоку на бок, а Хьюстон невозмутимо жевал толстую сигару, словно паровоз, выпуская в потолок струи душистого дыма. Старый морской волк методично и быстро опустошал сигарный запас Джека. — Тебе следовало рассказать об этом своем открытии раньше, — проговорил он. Джек склонил голову. Чуть раньше он продемонстрировал адмиралу видеозапись, кристаллической колонны из странных иероглифов.